Нельзя было уезжать в города, им не давали паспортов. Но, повторяю, вышло послабление в законах. На гонорар от невышедшей книги мы купили дом в Дубцах Меленковского района Владимирской области. И следующие 3 года подряд, пока не заболела моя мама, мы с Наташей иногда приезжали, и папа, Федя, Кирюша, его дети, Маша с Анютой, проводили там лето. Сажали, пололи, собирали, поливали, кормились с огорода. Наташа носила воду сначала в маленьких 5-литровых канистрах, а потом стала стесняться, все дети смотрят, и стала носить по 2 огромных 10-литровых ведра от колодца, как взрослая. Начала говорить, как все местные, на «о». Она собирала ягоды, грибы, водила за собой команду голопузой малышни, дико боялась пауков и смотрела на звездное небо, говорила: «Я трепещу перед небом». Крестилась каждый раз, взглянув на икону, как все, говорила «ихово» вместо «ихнее» и употребляла глагол «заетывать». В деревню Наташи объявился малолетний жених Ефимка. Один раз мы даже нашли на крыльце ветку смородины с ягодами. Результат набега на чужой сад, видимо. В своем садочке аккуратные деревенские дети не озоруют, не рвут ягоды вместе с веткой. Наташа сказала: «дурак». В деревне Наташа сочинила свой первый и единственный за все свое детство верлибр. «Трава лелеет мои ноги, и полный луг цветет». Это были странные, чудесные времена. Вдруг открылась государственная граница. Большую часть своей жизни мы сидели в своей стране, как в лагере, огороженной колючей проволокой. Стремление поехать за границу считалось попыткой побега. За такие дела сажали. Ходили слухи о смельчаке, который переплыл Черное море и вылез на берег в Турции. Если бы его выловили из воды наши, дали бы ему 8 лет лагеря. За границу мы ездили в Литву и Эстонию, и вдруг мы не верили своим ушам. Ворота лагеря открылись. Мой старший Кирюша. Год рождения 1964. Мало где бывал. В крайнем случае в Коктебеле или автостопом в Прибалтике. Он ходил в обычную дворовую школу. У нас с мужем были демократические взгляды, пусть живет как все. Хлебнул много чего. В частности, учительница 1-го класса меня вызвала и тяжело произнесла: «Вы последите за ним. Че это он самый умный в классе?» А на 6-м году его обучения опять-таки та самая Еленин, наоборот, классная руководительница, тоже вызвала меня и низким голосом сказала: «А вы знаете, что он Достоевского читает?» Я ужаснулась такому разоблачению и стала отрицать, но напрасно. «А бедных людей!» — победно сказала учительница. Дело происходило в темном коридоре школы у женского туалета. «Да вы что?» — воскликнула я. «Он только до смерти студента Покровского дочитал, заплакал и бросил». Кирюша, рожденный в 1964 году, уже с 16 лет работал в больнице. 4 года пахал санитаром в реанимации, учился в университете, служил дворником в подземном переходе, и только когда КПСС отдала концы, стал работать переводчиком и журналистом. Зато Федя с Наташей — другое поколение. Ездили со мной в разные страны, куда меня приглашали, поскольку детей мне не с кем было оставить. А Россия, открывшаяся для мира, всех интересовала, и приглашающая сторона была согласна даже на младших родственников. Дети учили языки, пели в опере музыкальной школы. Федя ставил рождественские вертепы и спектакли. Наташа в них играла с 1,5 лет. И когда приходили гости, Федя немедленно вешал занавес в коридоре. рисовал билеты на клочках,